Техники мануального секса. Большой палец. Введи большой палец во влагалище и аккуратно сгибай. Так ты как раз будешь стимулировать чувствительную область вокруг входа. Если партнерше нравится, можешь делать круговые движения. Вокруг клитора. Поставь большой палец на капюшон клитора и делай круговые движения. Следи за реакцией партнерши. Не всем нравится стимуляция капюшона. Кого-то больше заводит, когда ласкают головку или чуть влево-вправо от центра клитора. Экспериментируй, но будь деликатным. Иди сюда. Это базовая техника вагинальной стимуляции. Женщинам на самом деле не так интересны маневры туда-сюда, и правильная вагинальная стимуляция выглядит не совсем так. Введи один или два пальца в вагину и начни делать движение, как будто ты кого-то пальцами подзываешь. Сгибай-разгибай. Будь аккуратен, не скреби. Твои пальцы должны касаться передней стенки влагалища подушечками, а не ногтями. Двойное удовольствие. Начни стимулировать влагалище техникой «иди сюда». Затем большой палец поставь на клитор и начни мягко массировать его круговыми движениями. Помни про лубрикант. Стимуляция клитора на сухую очень неприятна. На себя от себя. Эта техника похожа на «иди сюда», только двигать ты будешь здесь не пальцами, а рукой целиком. Поставь подушечки пальцев на зону G и как бы зафиксируйся там. Теперь начинай двигать рукой от плеча. Так ты будешь скользить по передней стенке влагалища, стимулируя G. Между пальцев. Помести клитор между указательным и средним пальцами. Аккуратно двигай ладонью вверх-вниз. Такая техника будет особенно приятна обладательницам чувствительного клитора. Спираль. Введи палец в вагину и двигай им, как бы вкручиваясь и выкручиваясь обратно, но не веди себя как штопор. Будь деликатен. Вагинально плюс анально. Для этой техники я еще раз отдельно проговорю, что сначала стоит спросить у партнерши, нравится ли ей такая стимуляция. Если партнерша уже как следует разогрета, желательно, чтобы к этому моменту она испытала как минимум один оргазм, введи во влагалище большой палец, а подушечкой указательного начни круговыми движениями стимулировать зону вокруг ануса. На указательный в этом случае желательно надеть презерватив. Когда почувствуешь, что сфинктеры под пальцем расслабляются, аккуратно погрузи палец в анус, но не глубже, чем на фалангу. Теперь следи за реакцией партнерши и двигайся аккуратно. Не всем девушкам нравится, когда анальная стимуляция происходит возвратно-поступательными движениями. Можно попробовать вращать палец. После того, как ты закончишь анальную стимуляцию, обязательно сними презерватив или тщательно вымой руки.